Второе. А проснулась первой все-таки Поля. Она уже вскипятила чай и разогрела вареных рябчиков, когда Акимов вскочил с нар как ошпаренный. Ну и кавалер, ну и бахвал! Надо же так безбожно проспать, — корил он самого себя. Это Поля от того, что хорошую весть мне принесли. Обрадовался, успокоился, притихла тревога. Нет, так не пойдет дело, не годится так. Зря вы себя ругаете, — смеялась Поля. Не вы проспали, а я поднялась слишком рано. Можно было еще целый час спать. До рассвета долго. Теперь уже Полины уговоры были бесполезны. Акимов зажег светильник и принялся хлопотать возле печки. Но и тут Поля опередила его. Она подшуровала печку, прибавила дров, и огонь пылал с ровным гулом. — Садитесь, Гаврюха! Ешьте крепше! Обеда не будет, а ужин с варганем у дедушки в землянке только, — предупредила Поля. — Вытерплю. — Начинайте! Рябчики готовы! — Минутку, оботру снегом! Через голову Акимов стащил верхницу и в одной нижней рубашке выскочил за дверь. Вскоре он вернулся с мокрыми руками, с мокрым красным лицом, покрякивая и поохивая. — Звезды все небо заполонили. Морозец! Они ели рябчиков, прихлебывали чай, переговаривались о всяких пустяках. Поля чувствовала, что с каждой минутой Акимов все меньше и меньше стесняет ее. Вчера, в первые часы их знакомства, она долго испытывала и скованность, и робость, и напряжение. Но суждение Акимова о нарымских землях, и в особенности о Федот Федотче, как-то незримо и очень естественно, без всяких слов, ослабили это отчуждение. Видно было, что Акимов хоть и борец с царизмом, пришелец из далеких чужих краев, но добродушный, веселый человек, понимает жизнь других людей и оценивает их не по богатству и званию, а совсем по иным признакам. Закончив завтрак, Поля поступила так, как поступил бы на ее месте каждый таежник. Она перемыла посуду, составила ее рядком на полке, проверила, есть ли соль в туиске, на месте ли лежат спички, а потом отодвинула от печки не только поленья, но и мелкие щепочки, лучинки. Дрова в печке догорят, огонь погаснет сам собой. Но если вдруг по несчастью ли или в поисках доброй добычи на стан придет неизвестный путник, он найдет здесь все — и спички, и соль, и котелок, и сухарь, и сухое полено с лучиной для разживки огня. А не произойдет такой случай, пусть себе все останется на месте до следующего прихода хозяев. Встали на лыжи. Утро выдалось тихое, ветка не шевельнется, снежная пушинка с места не стронется. Но зато гулко в тайге, как в пустом доме. Дятел застучал клювом, добывая из-под коры червячка, и покатилась по тайге тук-тук-тук-тук-тук. Сумрак отступил в лощины, небо посветлело, засверкали над макушками багряные лучи, длинные и острые, как пики. — Ну, ничего не забыли? Возвращаться не придется? — спросила Поля, осматривая Акимова. Иней покрыл его шапку, бороду, ресницы, положил серебристые пятна на полушубок и пимы. — Можно двигаться, — сказал Акимов. — Давайте передом, прямо по моей лыжне, — распорядилась Поля. Хрустнул снег под лыжами Акимова. Поля пропустила его мимо себя, подождала минуту и заскользила вслед за ним. Акимов шел, то и дело оглядываясь. — Что он меня, потерял, что ли? — подумала она, но тут же сообразила, что оглядывается он по другой причине. Немало прожито дней в этой избе. Пусть сохранится она в памяти на всю жизнь. Шли и не быстро, и не тихо. Акимов в одном месте остановился, спросил: «Хорошо ли иду, Поля? Может быть, вы хотите впереди?» «Быстрее не нужно. Завтра большой переход. Силы надо приберечь». И снова заскрипел снег под лыжами Акимова, и он замелькал среди деревьев, покачивая плечами. Поля смотрела ему в спину, думала: «Видать, из молодых до ранней. Охотятся за ним с осени. И чего он натворил? Пораспросить бы. Да разве расскажет? Даже имя свое не называет. Гаврюха. Нет, не Гаврюха он. А тоже ведь есть у человека и отец, и мать. Живут, сокрушаются. Небось, уже оплакали. Столько недель просидел в тайге. А люди вот сберегли им сына. Удачно сбежит, поживет еще и для себя. В крупном городе затеряется, назовется чужим именем, а обликом и так уж переменился до того, что родные не признают. Любопытно бы поговорить с ним. Какая, мол, жизнь, по-твоему, должна быть? Что требуется для этого?» Да не к месту такой разговор. Сейчас у него на душе тревога. Из дальней тайги выйти — это еще полдела. А вот как там, по тракту? Вполне могут заграить молодчика. Поля не ошибалась. У Акимова на душе действительно была тревога. Завтра к вечеру он окажется на тракте, в людных местах. Все ли там товарищи обдумали? Не произойдет ли какая-нибудь осечка? Подготовились ли к его приему в Томске? А Петроград? Готов ли для него заграничный паспорт? Удалось ли раздобыть деньги на дорогу и хотя бы самую малость на проживание в Стокгольме в первые дни? Впрочем, там дядюшка не откажет, одолжит. Не может же быть такого положения, чтобы видный русский профессор существовал в процветающей стране, изрядно нажившийся на мировой беде, как нищий студент без лишней копейки. Акимов тревожился. И его тревогу мог понять каждый. Он не знал пока ни маршрута побега, ни условий, в которых побег будет протекать. Он полностью зависел сейчас от других людей, от их доброты, от их сочувствия его судьбе, от их понимания смысла всей той борьбы, которую большевики называли бескомпромиссной схваткой классов на политической арене современной России. «Не пожевать ли нам, Гаврюха, хлебца?» — спросила Поля, когда они в полном молчании прошли более половины пути до землянки Федот Федотча. Акимов так был погружен в свои мысли, что даже не отозвался. — Ну ладно, потерпим. Лучше пораньше придем к землянке и сварим какой-нибудь ужин, — решила Поля. Она больше не подавала голоса. Акимов тоже молчал и даже не оглядывался. День уже начал слегка хмуриться. Поблекло небо, покрепчал мороз, когда Поля весело сказала: — «Притормаживайте, Гаврюха! Скоро дойдем до ночевки!» «Неужели?» — удивился Акимов. «Да ведь почти целый день идем!» — воскликнула Поля. Они быстро раскочегарили печку, и Поля решила сварить уху. Еще идя в первый день, она оставила здесь замороженную стерлядь, пяток картофелин и две луковицы со щепоткой черного перца. Акимов помогал ей. Наколол дров, разрубил стерлядь на куски, принес воды из незамерзшей полыньи ручья. Поля была мастерицей варить уху. Вскоре землянку начал заполнять запах свежего варева. «Ух, как вкусно пахнет!» «Слюну углотаю, Поля», — пошутил Акимов и водрузил на печку чайник с родниковой водой. — А где вы обучились таежной жизни? — спросила Поля. — Приходилось бывать в тайге раньше. А тут вот Федот Федотч. — А вы, Поля, где обучались кашеварить? — А, Видать, там же, где и вы, — смеялась Поля. День они провели в молчании и теперь говорили без умолку. Хотели кое-что, конечно, узнать друг о друге в этой болтовне, но понимали, что всерьез заниматься расспросами сейчас не пристало. Он не сомневался, что чем меньше будет у нее сведений о нем, тем ей легче и проще. На всякий случай там было и договорено, а парни знать ничего не знаю, совершенно не ведаю, откуда он и кто. И он был подготовлен к тому же, откуда девица, чья она, жонка или незамужняя, понятия не имею. Встретились вот неподалечку. Оказалось, идем в одну деревню. Ну, пошли рядом. Разве возбраняется? Поужинали еще засветло. Чай пили уже в темноте. Чуть подсвечивала только печка своими красными боками. Когда наступило время укладываться спать, всплыло одно затрудняющее обстоятельство. Нары в землянке до того были узкими, что двоим можно было бы лечь только телом к телу. «Ложитесь, Поля, свободно. По-настоящему. А я сяду за стол и постараюсь поспать, сидя», — предложил Акимов. «Нет. Вам надо эту ночь поспать хорошо. Завтра трудный переход, а в следующую ночь неизвестно, удастся ли прилечь где-нибудь», — сказала Поля. «Ладно. Решим так. Вначале я сижу за столом, вы спите на нарах, а к середине ночи я лягу, а вы сядете». Поля согласилась. Легла на нары. Акимов сел за стол. Поле было удобно, хорошо, но она заснуть не могла. Ей мешал Акимов. В землянке было так тесно, что он не мог даже вытянуть ноги. Он протягивал их под нары, задевал то и дело за козлы и будил Полю. Помучившись часик, Акимов встал, надел полушубок и вышел на улицу. Он пробыл там меньше получаса, но Поле, успевшей задремать, показалось, что парень проторчал на холоде слишком долго. — Попробуйте лечь рядом, Гаврюха, иначе завтрашний день не вынесете, — пробормотала Поля сквозь сон, когда Акимов вернулся. Она протиснулась к земляной стене. Он сильно устал. Его не просто клонило в сон, а валило с ног. Лег рядом с Полей спиной к ней. Успел только сказать «блаженство». И уснул, как убитый, до самого утра.